«Ты сказала, ребенок выжил», — начал Карамон. «Думаю, Китиара бросила его». Сара продолжила рассказ. Скоро Китиара уже была готова к путешествию, но за это время немного привязалась к ребенку. Он был чудным малышом, поверьте. «Я не смогу взять его с собой», — сказала она. «На севере собираются большие армии. Грядут великие дела. Мне нужно отправиться туда, зарабатывать славу и богатство мечом. Найди ему хороший дом. Я буду посылать деньги на его воспитание, а когда он подрастет для сражений, вернусь за ним». Я предложила отвезти ребенка к братьям, но она обожгла меня гневным взглядом. «Забудь рассказы о моей семье. Забудь все, что я говорила. А особенно забудь про его отца». Тогда я робко попросила разрешения оставить ребенка у себя. Сара залилась краской. «Я же была так одинока, поймите. И мне всегда хотелось иметь собственного ребенка, а тут словно боги услышали мои молитвы и ответили. Китиаре идея понравилась. Она доверяла мне, наверное, даже любила, насколько вообще можно любить другую женщину. Она пообещала мне присылать деньги всякий раз, как только получится, но мне было все равно. Я и сама могла прокормить нас с малышом». Перед отъездом Китиара поцеловала ребенка на прощание и передала его мне на руки. «Как ты назовешь его?» — спросила я. Китиара рассмеялась и ответила. «Пусть носит имя Стил». Потом она объяснила, что это имя своего рода шутка, связанная с фамилией ребенка. «Это, наверное, должно значить полуэльф», — прошептал Карамон Тике. «Не вижу тут ничего смешного, особенно для Таниса. И все эти годы...» Он покачал головой. Бедняга ничего не знал. «Тише!» — зашипела Тика. «Откуда ты можешь знать наверняка?» «Что?» — насторожилась Сара. «О чем вы говорите?» «Жаль, я не оценил шутки», — сказал Карамон. «Ну, с именем ребенка. Полуэльф». «Полуэльф?» — удивленно переспросила Сара. Быстро краснея, Карамон закашлялся и пробормотал. «Ну, мы все знали о Танисе и Китиаре. Можно сейчас уже не скрывать». «А, вы думаете, отец ребенка Танис полуэльф?» — внезапно догадалась всадница. «Но тут вы не правы». «Ты уверена?» — теперь озадачился Карамон. «Хотя, конечно, мог быть кто-то еще». «Любой человек в штанах», — одними губами проговорила Тика. «Но ты сказала, ребенок был рожден за 4 года до войны, а тогда Китиара и Танис были любовниками. И это могло быть только после того, как она покинула утеху вместе с...» Карамон захрипел от удивления и уставился на Сару. «Но это невозможно! Кит врет, я не верю ей!» «Ты про что?» — потребовал разъяснений Тика. «Я не понимаю, о ком ты говоришь?» «Да как ты не помнишь?» «Карамон», — раздельно сказала Тика, «когда ты с Рейслином и другими уехал из утехи, я была маленькой девочкой. И ни один из вас никогда не рассказывал, что случилось за 5 лет до войны». «И верно, мы о них никогда не говорили». Карамон медленно сосредоточивался. «Мы отправились тогда на поиски истинных богов, но, вспоминая сейчас, я понимаю, искали мы прежде всего самих себя. Как может мужчина или женщина рассказать об этом? Мы оставались немы, сохраняя истину в сердце и предпочитая слушать сказителей, которые за одну стальную монету сочинят все, что только душе угодно». Он пристально посмотрел на Сару, которая смутилась и склонилась над кружкой с остывшим чаем. «Я признаю, у меня нет никаких доказательств», — сказала она вызывающе. «Точнее, есть, но я не могу их сейчас представить. Но до сих пор вы верили мне?» «Уж и не знаю, чему верить». Карамон поднялся и медленно подошел к очагу. «Кто бы объяснил, что происходит?» «Говори, как зовут ребенка полностью?» — рассердилась Тика. «Стил», — произнесла Сара Дунстон. «Стил — светлый меч».